ритме этих улиц мы начинаем жизнь. В ритме этих улиц мы заканчиваем жизнь. С ритмом этих улиц мы должны считаться. С ритмом этих улиц мы должны расстаться. В ритме этих улиц мы начинаем жизнь. В ритме этих улиц мы заканчиваем жизнь. С ритмом этих улиц мы должны считаться. С ритмом этих улиц мы должны расстаться. В ритме этих улиц бесконечные потоки, новые возможности, новые пороки. В бесконечной суете этих мегаполисов скорый конец света, смещение полюсов. Среди лживых обещаний и пустых слов каждый ищет лишь свой улов. Человек единица, один из миллионов. Бетонные джунгли, отсутствие законов. Поиметь каждого и на этом навариться. Совесть кричит и от этого не спится. Небоскребы и хибары, богатые и бедные, вечно на нервах, плюс привычки вредные. Ведь если ты не станешь частью системы, у тебя начнутся совсем другие проблемы. В ритме этих улиц мы начинаем жизнь. В ритме этих улиц мы заканчиваем жизнь. С ритмом этих улиц мы должны считаться. С ритмом этих улиц мы должны расстаться. В ритме этих улиц мы начинаем жизнь. В ритме этих улиц мы заканчиваем жизнь. С ритмом этих улиц мы должны считаться. С ритмом этих улиц мы должны расстаться. Жизнь большого города течет по своему течению. Я слышу сердце мегаполиса биение. Мрачные дома, унылые улицы. Над этим городом даже небо хмурится. По окнам стучат капли дождя. В этом городе все обычные, как и я. Но ритмы этих улиц никогда не выбьются из такта. И не надо отрицать очевидного факта. Жизнь мегаполиса, как большая река. Все пытаются выплыть, не утонут пока. В мраке этих улиц, этого города. А те, кто из них выплыл, ждут, пока уйдет вода. Ритмы этих улиц будут жить вечно. По крайней мере, очень долго в сердце человечьем. И мне кажется, что эта река когда-нибудь поглотит нас всех. Пока! В ритме этих улиц мы начинаем жизнь. В ритме этих улиц мы заканчиваем жизнь. С ритмом этих улиц мы должны считаться. С ритмом этих улиц мы должны расстаться.